Глава третья. Алена. Как и предполагала, Тимур уже лег спать, о чем с порога мне сообщил недовольный Антон. Муж встретил меня в гостиной и, скрестив руки на груди, заявил. «Ребенок тебя ждал и уснул, не дождавшись». Я остановилась и просто остекленела. Почему-то это приветствие Антона, возможно, вполне себе логичное, учитывая, что заявилась я в 11 часов вечера, хотя обещала прийти около 10, показалось сейчас обидным, как никогда. Пока ехала в машине Феликса, я совершенно не думала о несостоявшемся изнасиловании. Наш диалог и странное состояние, когда он поглядывал на меня в зеркало заднего вида, как будто вырезали меня из реальности, поместив в другой, более дружелюбный мир. Сама не понимаю, как так могло выйти, но я словно внезапно переключилась. Даже мир вокруг представлялся более приветливым, как и сам Феликс. Он был мрачноватым, задумчивым, странным, но комфортным по-своему и довольно-таки приятным в общении. Я это только сейчас неожиданно поняла. На контрасте с любимым муженьком, по всей видимости. Да, возможно, он имел все права сетовать. Он делал уроки с сыном, а я развлекалась с подругой. Но учитывая, что наш семейный бюджет в последнее время больше тащила на себе я имела право немного расслабиться тоже. И мне так хотелось сейчас утешения после мерзких лапаний того гада, после того, как он практически меня взял. После того, как чужие липкие горячие пальцы шарили там, где ни один мужчина, кроме Антона, не прикасался за всю мою жизнь. После того, как я уже фактически смирилась и пережила, что меня сейчас возьмут силой. Почему-то после этого претензии Антона были мне просто как ножом по сердцу. Я работаю, чтобы мы жили нормально. Я имею право хоть раз в месяц погулять с подругой, чтобы не слушать претензий. Вместо извинений с вызовом выпалила я. Да, я опоздала к обещанному времени. Да, я слишком долго гуляла с Настей по торговому центру. Но я ведь не с мужиками в барах пила коктейли. «Я тоже работаю», — рыкнул Антон. «Но не зарабатываешь», — встала я на рельсы нашей обычной с ним ссоры. «Ну и что дальше? Я занимаюсь с ребенком». «А я? Я? Разве нет? Кто его кормит, пока ты на своей работе? Кто гуляет с ним, пока ты там в поте лица ничего не зарабатываешь? А? Тоша, сама будешь возить его в школу и из школы, и снег зимой чистить, и траву подстригать. Рявкнул Антон так, что сверху послышалось. Мама пришла. Вот, полюбуйся, разбудила еще и сына до кучи. По-моему, это твой крик его разбудил. Фыркнула я и рванула наверх. Быстро переоделась и зашла к сыну. Тимур лежал на постели с открытыми глазами. Прости, малыш, извини, что тебя разбудили. Я чуть прилегла на его грудь. Мам. Что-то случилось? Не знаю уж как, но сын почувствовал то, что Антон не сумел. Мой 10-летний мальчуган-школьник, который еще не знал, как спят мужчины и женщины вместе, понял, как мне не по себе в эту ночь. А муж, которому отдала 20 с лишним лет, нет, даже не попытался. От этого стало еще более обидно. Я прижалась к Тимуру, чуть отстранилась, погладила по голове и чмокнула в носик. Спи, дорогой. Все образуется. Все будет хорошо. Мам, не грусти. Я люблю тебя. Очень-очень. Эти простые, искренние мальчишеские признания разлились внутри долгожданным спокойствием, умиротворением и уютным теплом. Я словно укуталась в пуховое одеяло после морозного и вьюжного зимнего вечера. Вдруг прониклась тем, как внутри все оттаивает, как где-то под сердцем слегка трепещет и становится совершенно неважно, какие там неприятности раньше случились. Я прикрыла глаза и пару минут наслаждалась этим чудесным ощущением. Затем еще раз поцеловала Тимура в носик, пожелала спокойной ночи и отправилась в освояси. К мужу в спальню я не пошла. Не смогла. Заперлась в гостевой комнате, в обнимку с чаем, разочарованием в Антоне и злостью. Не знаю, что такое нашло на меня именно сегодня. Я могла бы рассказать ему обо всем, что случилось. И наверняка Антон перестал бы сыпать обвинениями и злыми фразочками. Скорее всего, нашей ссоры бы не случилось. Возможно, муж даже обнял бы и посочувствовал. У нас были не настолько плохие отношения. Но мне не хотелось рассказывать ему после того, как Антон меня встретил дома. Я посидела в новостях, глянула почту. Вдруг кто-то из заказчиков уже проявился. Пока все молчали. Значит, еще читают, резюме составляют. Ладно. Я отложила компьютер, поставила чашку на подоконник и легла спать. Ворочалась почему-то особенно долго, но вспоминала не мерзкие пальцы насильника, что стискивали грудь, рвались под бюстгальтер, и это отвратительное ощущение, когда в меня ткнулось его влажное, горячее, возбужденное естество. Нет, я вспоминала беседу с Феликсом. Проигрывала ее в голове, словно кадры кино, и улыбалась, посмеивалась. Неприятный диалог с Антоном тоже почему-то неожиданно совершенно выветрился из головы. Я вздохнула и отключилась с мыслью о том, что завтра еще нужно вычитать книгу для одной крупной фирмы на ее юбилей, а затем подтыкать палочкой двух других заказчиков. Уж больно долго они рукописи утверждают. И почему-то уже совсем в дреме мелькнула мысль. А я увижу еще Феликса? Наверное, нет. С чего бы вдруг нам встречаться? А жаль. Ну правда же, очень жаль.